Честно говоря, сам совершенно не умел пользоваться сложной полевой кухней, которую предусмотрительно приобрел практичный Дарс, и пришлось подробно объяснять и терпеливо показывать им, как правильно этим пользоваться. Только после этого обстоятельного инструктажа мы отправились на поиски подходящих дров. Дети тут же дружно решили составить нам компанию в этом деле. Айли вообще категорически не собиралась со мной расставаться, а маленький Керна попросил взять его на сильные руки Дарса. Неожиданно к нашей небольшой компании решил присоединиться любознательный Малах. Солнце уже заметно начало садиться за горизонт, окрашивая небо в теплые оттенки, поэтому поторопил Дарса. «Рассказывай, наконец, что там на самом деле произошло». Настойчиво потребовал Дарс, как только мы отошли от флайера на приличное расстояние и нас уже не могли услышать. Думал, Алай, здесь безраздельные хозяева. Что, опять местные жители решили на них поохотиться? Нет, Дарс, совсем не то. Сам был крайне удивлен, но на Аду напали шакры. Ты абсолютно уверен? Ведь им обычно не справиться со взрослым, опытным Алаем. Полностью уверен. Получил от них несколько детальных картинок нападения. Это точно были шакры. Значит, они и здесь водятся. Водятся, поэтому в первую очередь и выставил дроидов на немедленное уничтожение всего подозрительного летающего. Парни, неожиданно встревоженно поинтересовался Малах, вы сейчас про ночную тень говорите? Да, именно про них, подтвердил ему Дарс. И вот так спокойно обсуждайте. А чего особенно переживать? Мы с ними уже встречались здесь раньше. Пока светло, нам абсолютно ничего не угрожает. А вы что, их действительно видели живыми? Конечно, видели. Рик даже одну убил собственными руками. Мало того, Малах, завтра мы целенаправленно пойдем на них охотиться, сообщил им эту радостную новость. Что, воскликнули они с Дарсом абсолютно одновременно. Ну а что такого? Вы же сами хотели раздобыть серебрушек. У них в пещерах их скопилось полно, перебьем всех шакров, и все серебрушки станут нашими. Глава 10. Откуда у них в пещерах серебрушки? Задумчиво спросил Дарс. Дарс, вспомни нашу первую встречу с ними здесь, сказал я, глядя на его озадаченное лицо. Мы тогда шли вместе с городскими стражами. Уже стемнело. Помнишь? Дарс нахмурился, явно пытаясь восстановить в памяти те события. А ты про тот раз, когда мы остановились под большим деревом? Наконец произнес он. Когда мы собирали хворост для костра. Именно. И что случилось потом? Спросил Малах. Прилетели они, Дарс невольно поежился от воспоминаний. Два крика в темноте, и двоих стражей не стало. Утром мы не нашли даже следов от них. Вот именно, кивнул я, а что у тех стражей было с собой? Оружие, конечно. И серебрушки, у каждого была небольшая сумка с деньгами, Дарс начал понимать, к чему веду. Ты хочешь сказать, что они давным-давно таскают тело в свои пещеры, закончил я за него. А вместе с телами туда попадают и серебрушки, и оружие. Представляешь, сколько всего там скопилось за годы? Практически каждый, кто попадал туда, все они приносили с собой хоть что-то ценное. Малах остановился как вкопанный, глядя на нас с растущим пониманием. «Вы говорите о сокровищнице?» Тихо спросил он. «О кладбище богатств?» «Можно и так сказать, согласился я, нужно только туда прийти и все это забрать». «Да, но там же и шакры будут», — возразил Дарс, все еще не до конца убежденный в разумности затеи. «Конечно, будут». «А у нас есть дроиды», — кивнул я в сторону флайера, где металлические стражи охраняли периметр. «Да и мы с тобой тоже кое-чего стоим». Дарс задумчиво почесал подбородок. «Я думал, будет все проще», — признался он. «Что где-то здесь припрятано много серебрушек, которые можно просто взять». «Так и есть», — улыбнулся я, — «нужно только разобраться с охраной и все забрать». «Проще не бывает». «Простота, понятие относительное», — вмешался Малах, переводя взгляд между нами. «Если эти создания так опасны, что могут убить взрослого Алая, Малах, мы не собираемся драться с ними голыми руками», — успокоил я его. «У дроидов есть тепловизоры, они видят в темноте лучше, чем шакры днем. А их плазменные пушки превратят любого шакра в пыль за долю секунды». Айли, которая до этого молча слушала наш разговор, вдруг подняла голову. «Папа, Аюна пойдет с нами?» — спросила она. «Кто такая Аюна?» — удивился Дарс. «Это дочь Ады». «Дал ей это имя», — пояснил я, — «а почему ты спрашиваешь, малышка?» «Она знает, где живут плохие летающие твари», — серьезно ответила Айли. «Она мне показывала картинки». Присел рядом с дочерью, заинтересованный. «Какие картинки?» Айли закрыла глаза, сосредотачиваясь, как она всегда делала, когда использовала свои способности. «Большие пещеры в скалах. Много-много костей на полу. Там очень страшно». Дарс присвистнул. «Если ты прав, то там действительно может храниться целое состояние». Айли редко ошибается, заметил я, поглаживая дочь по голове. Ее способности очень сильны. Малах скептически покачал головой. все это звучит слишком опасно. Особенно для детей. «Дети с нами не пойдут», — твердо сказал я, — «они останутся с матерями у флайера под защитой одного дроида. А мы с Дарсом возьмем дроидов и отправимся за сокровищами». «А я?» — спросил Малах. «Неужели останусь сидеть с женщинами?» Внимательно посмотрел на него. Старый кузнец выглядел крепким после лечения в капсуле, но все же не боец. «Малах, ты можешь пойти с нами, если хочешь. Но помни, там будет опасно. Опаснее тюрьмы Дамира». Усмехнулся он. «Думаю, нет. К тому же мне тоже нужны серебрушки для новой жизни». Керн, который все это время молчал, вдруг заговорил, «А можно мне тоже пойти? Я не маленький». «Нет», — сразу отрезал я, — «ты останешься с матерью и сестрой». «Но я хочу помочь», — запротестовал мальчик. «Поможешь, защищая женщин», — примирительно сказал Дарс. «Это тоже важная работа». Мы собрали достаточно хвороста и направились обратно к флайеру. Солнце уже коснулось горизонта, окрашивая руины в золотистые тона. Вскоре наступит ночь, и шакры станут активными. «Рик», — сказал Дарс, когда мы подходили к лагерю, — «а что, если их окажется слишком много? Что, если дроиды не справятся? Тогда мы отступим и придумаем другой план», — ответил я, — «но думаю, мы справимся. Шакры опасны только в темноте и когда нападают неожиданно. А мы будем к ним готовы». «И когда планируешь это сделать?» «Завтра утром. Дождемся, пока они вернутся в пещеры после ночной охоты и уснут. Тогда и нанесем удар». Малах кивнул с видом человека, принявшего решение. «Значит, завтра мы идем за сокровищами шакров», — сказал он. «Интересно, сколько там, может быть, серебрушек?» «Много, Малах», — улыбнулся я, — «очень много. Хватит всем нам на безбедную жизнь». Дарс потер руки в предвкушении.